Жорж Леопольд Кювье, однако же, с этим был совершенно не согласен. Совсем нет. Иной раз изменения происходят быстро и драматически. Я много лет уже занимаюсь палеонтологией, изучал вымершие виды, и не нашел никаких переходных форм. Нет, один вид сменяет другой резко, а не постепенно. Происходит катастрофа, извержение вулкана, падение кометы, потоп или нечто подобное, и все живое просто исчезает. Все ранее сложившиеся виды погибают, а на их место встают новые. И вот я вижу новый геологический пласт с совершенно новыми видами животных или даже растений. Катастрофа несет миру обновление, после нее новый вид покоряет Землю. Но Лепехин решительно не желал уступать оппоненту. Вы, конечно, правильно делаете, что ссылаетесь на окаменелости в качестве доказательств своей теории. Да, окаменелости прекрасно демонстрируют эволюцию всего живого, поскольку между разными слоями лежат иной раз всего лишь десятки дюймов породы, но при этом, миллионы лет. Можно принять и теорию катастроф, их немало было на Земле, и исследование отложений ракушечника и известняка прекрасно это демонстрирует. Но ваша теория совершенно не объясняет, а откуда после катастрофы появляются новые виды. Бог вновь совершает акт творения? Наверное, нет. По крайней мере, в Библии такого не найдешь. Нет, новые виды в это время появляются примерно так, как рассуждает Мосье Ламарк, постепенно. Отчего же примерно? Ехидно спросил Кювье. Потому что стремление к совершенству не присуще природным организмам. Нет, движущей силой тут выступает конкуренция видов. Бывает, что происходит мутация, не обязательно незначительная, возможно и достаточно серьезная. И новый вид, возникший таким образом, вытесняет тот вид, что породил его. Если же мутация оказалась неудачной, животное умирает без потомства. Вообще Земля – это гигантское кладбище неудачных проектов. Наконец, подводя итог спорам, Иван Иванович сообщил: «Мы готовим кругосветную экспедицию с научными целями. Одна из возлагаемых задач – собрать как можно более доказательств и доводов в пользу теории эволюционного развития видов. Корабль посетить острова Ява и Борнео, Галапагосские острова, Бразилию, Малайю, Батавию, остров Мадагаскар. Часть материала собрана еще во время наших поездок по территории российской державы 20 лет назад, теперь нам надо дополнить те наблюдения общемировыми. Вы можете принять в ней участие, дабы самостоятельно убедиться в правоте эволюционного учения». Глава 13. Близился год с начала осады Гибралтара. Испанцы продолжали обстрелы, но на общий штурм они не решались. Сильные зимние шторма потопили две из шести испанских бронированных батарей, но остальные продолжали нести службу, постоянно обстреливая гавань и город. Гарнизон испытывал страшные лишения. Кольцо осады сжималось все теснее. Припасы почти закончились, и было введено нормирование продуктов. На день солдату выдавали фунт сухарей и кружку грога. Однако зимой ситуация со снабжением несколько улучшилась. Зимние дожди вновь наполнили пересохшие было водяные цистерны, а испанские канонерки в штормовую зимнюю пору не решались высовывать нос из Альхесероса. И бесстрашные английские шхуны и бриги, пользуясь зимними туманами, то и дело проходили в гавань Гибралтара, привозя осажденному гарнизону бесценное снаряжение и продовольствие и увозя гражданских и раненых. Испанцы увлеченно обстреливали разгружающиеся суда, а заодно и пакгаузы на берегу, уничтожая и только что привезенное в Гибралтар продовольствие и старые запасы негациантов, застрявшие в осажденной гавани. Каждый день на складах полыхали пожары, пылали запасы кайенского перца, от дыма которых пожарным казалось, что они вдыхают чистый огонь. Бочки с ромом взрывались, как пудовые бомбы. Запасы индиго горели ослепительно синим пламенем, а от горящего чая поднимался тошнотворно-сладкий бурый дым. Пожары и недостаток снабжения привели зимою к сильному дефициту топлива. Страшный недостаток дров заставлял население выискивать и пускать в камины и печи все остатки дерева. Несколько застрявших в Гибралтаре торговых кораблей были буквально разобраны злоумышленниками на дрова. По каждому такому случаю капитаны, разумеется, приходили жаловаться губернатору. Но Ахара вынужден был смотреть сквозь пальцы на такие инциденты. Никому не хотелось замерзнуть в ледяном каменном доме, вдруг оказавшись посреди зимы совершенно без дров. Холодная погода повлекла за собою многочисленные болезни. Солдаты, привыкшие к жаркому климату Вест-Индии и не имевшие теплой одежды, плохо переносили европейскую зиму. Единственный госпиталь Гибралтара совершенно не справлялся, и раненые находились в ужасном положении. Был ранний, ветреный, как это часто бывает на Гибралтаре весною, холодный, но солнечный день. Адъютант Тарнтон, из-за ранения осколком камня несколько дней уже ходивший с перевязанной щекой, будто у него болел зуб, без стука ворвался в столовую. «Губернатор Ахара, сэр Чарльз, тревожные вести, что случилось?» Поспешно срывая салфетку и привставая с места, спросил бессменный руководитель осажденного Гибралтара. «Прибыл майор Хэмилтон, волнуясь», — произнес Тарнтон. «Он имеет к вам срочное сообщение. Очень тревожные новости, сэр». Роберт Хэмилтон был майором гарнизона, в числе прочего отвечавшим за внутреннюю безопасность. «Сэр Чарльз, получены тревожные вести из Даунтауна». Ахара в ужасе бросился к окнам. «Битва с испанцами идет по всему периметру, и офицеры давно уже привыкли к грохоту взрывов, свисту ядер и постоянному перенапряжению всех сил. Но что вообще может произойти в городе? Там же одни гражданские. Что случилось? Пожар? Эпидемия?» Судорожно оглядывая окрестные склоны своих небольших, но очень гористых владений, произнес губернатор. «Много хуже, сэр. По донесениям наших агентов, в городе возник заговор». Ахара почувствовал, как тяжелый, темный страх проникает в его душу, точь-в-точь как холодная вода неумолимо заливает трюмы вылетевшего на скалы судна. Заговор – это то, чего всегда боялся его предшественник, великий Джордж Эллиот. То, от чего сам Ахара просыпался среди ночи в холодном поту, до смерти пугая при этом очередную любовницу. Подавляющее большинство жителей Гибралтара – бывшие испанцы. Они носят испанские имена, посещают католические церкви и мечтают вернуться под власть Мадрида и лизать зад мерзавцу Годою. С горечью подумал Ахара, и как люди могут быть столь безрассудны. Надо быть полным естпида, чтобы предпочесть просвещенное и умеренное правление английской короны и идиократии Скориала. Впрочем, где разум, а где католики? Так, Боб, давайте по порядку. Что конкретно вам стало известно? Вы знаете, что у нас есть осведомители почти во всех тавернах, борделях и кабаках. Уже несколько недель они фиксируют среди испанцев разговоры о скором падении крепости. Не так давно в баре «Белая корова» на бастионной дороге повздорили испанец, сын содержателя бакалейной лавки, Энсин Виллерби из Шрапширского полка. Испашка брызгал слюной, хватался за наваху и орал, что скоро они перережут на скале всех гуири. Молодца взяли и побеседовали с ним по душам. Он поначалу отказывался говорить, но когда его напоили, как лошадь, проболтался, что состоит в тайном обществе, поставившем себе целью завладеть ночью северным укреплением, переодевшись в английские мундиры и перерезав всех часовых, и затем пропустить туда испанские войска. Боже всемогущий! Губернатор немедленно собрал военный совет. Прибыли командиры полков бастионов и батарей, кэптены стоящих в бухте кораблей. Пока собирался совет, выяснились новые подробности. Испанцы заготовили несколько десятков английских мундиров, покупая их у пьяниц в кабаках, у санитаров в госпитале, или заказывая у портных, а также устроили на Бастион Роуд несколько тайников с оружием. Все это выглядело чертовски скверно. Что с этим делать, джентльмены? Боюсь, что мы балансируем на краю вулкана. Мятежники уже могут догадываться, что заговор раскрыт, и устроит свое выступление в одну из ближайших ночей. Удвойте караулы и поставьте дополнительных офицеров для их проверки. Жгите костры на бастионах, чтобы иметь хоть какой-то обзор. У нас мало топлива, сэр. Ну, значит, факелы, а не костры. Но освещение должно быть, иначе нас возьмут тепленькими и поднимут на ножи. При всем уважении, сэр, начал Роберт Хэмилтон, но в таком режиме войска долго не выдержат. Можем повысить бдительность на несколько дней, ну, может быть, недель. А потом люди устанут и начнут засыпать прямо в караулах. Сэр Чарльз задумчиво потер напудренный бритый подбородок. «Вы правы, Боб, вы чертовски правы». Губернатор с грохотом поставил кружку с портером на стол, будто бы подчеркивая свое полное согласие со словами майора. «Поэтому, хотя, видит Бог, я и не хотел применять столь сильные средства, но вынужден пойти на радикальные меры. Наверное, меня навеки вечные заклеймят позором, но другого выхода я не вижу. Господа полковники, для ваших людей есть дело». Было тихое раннее утро. Первые розовые лучи солнца едва коснулись песка косы, соединявшей полуостров Гибралтар с Иберийским полуостровом, скользнув по ретрашментам и люнетам, устроенным испанскими войсками, как наблюдавшие за английскими позициями солдаты заметили необычное и массовое движение на противоположной стороне. Тотчас же забили барабаны, заверещали дудки капралов. Тревога. Англичане выступают. Гренадеры полка «Неаполь», с испанской стороны занимавшие позиции на перешейке рядом с осадными батареями, сначала действительно решили, что англичане пошли на них в атаку, и встали в ружье. Но затем все увидели белые флаги, сюртуки, зонтики, плащи и платья людей, сгибающихся под узлами со своим скарбом. Это были гражданские, изгоняемые из Гибралтара. Понимая опасность своего положения, старый петух со скалы Ахара действовал решительно. Ночью, при свете факелов, несколько батальонов Шропширского и Хайлендерского полков блокировали узкие длинные улицы города и прошлись по домам, давая жителям лишь четверть часа на сборы. Не успевших в срок безжалостно выкидывали наружу, прикладами выламывая двери, так что к началу дня все неанглийское население Гибралтара оказалось на ничейной полосе между позициями осаждающих и осажденных, уныло бредущими под весенним дождем навстречу испанской родине. Операция увенчалась полным успехом. Гибралтар был спасен, к тому же губернатор сбросил с баланса 2500 бесполезных едоков, увеличив снабжение гарнизона. Еще одним весомым бонусом для солдат стало изгнание гибралтарских евреев, которым и солдаты, и матросы успели изрядно задолжать, как и во многих иных городах мира. В Гибралтаре иудеи исполняли роль ростовщиков. К тому же гарнизону досталось немало добротных вещей, которые жители, спешно покидавшие свои дома, не смогли или не успели забрать с собою. Поэтому вечером среди англичан царило веселье. 3 батальона переселялись из темных и сырых галерей в добротные каменные дома обывателей, раскрывали двери подвалов, полных вина, пускали на дрова чьи-то комоды и стулья, заодно подсчитывая, сколько денег они теперь сэкономят, избавившись от жадных кредиторов. Конечно, имели место некоторые отступления от воинской дисциплины, особенно там, где в подвалах кроме вина обнаруживали и агуардиенте, но старый петух со скалы, понимая нужды измученных осадой мужчин, смотрел на это сквозь пальцы. Пожалуй, лишь в одном гарнизон однозначно проиграл, вместе с испанцами пропала и большая часть проституток, которых и так сильно не хватало. Могли бы сделать для девочек исключение, бурчали любители развлечений такого рода. Уж совершенно понятно, что сеньориты ни по что не пошли бы на северное укрепление резать наших артиллеристов навахами. Но сделать уже ничего было нельзя. Не скажешь же испанцам «верните наших шлюх обратно». Извините, ребята, но, как говорят лягушатники, «лагуэрри цомми лагуэрри», отвечал Ахара, если кто-то из солдат осмеливался спросить его на этот предмет. «Ваша безопасность для меня важнее всего. Потом мне же спасибо скажете, хотя бы за то, что ваши шиллинги остались целее, а носы не ввалились внутрь». Конечно, было странно выслушивать нравоучения от такого распутного старого сатира, как сэр Чарльз, но затем пронеслась весть, что в числе изгнанных из города были и 4 испаноязычные любовницы Ахары, которым старый петух не сделал никаких поблажек, и ропот умолк. Злые языки, конечно, шептались, что губернатор просто воспользовался случаем избавиться от надоевших ему и дорого стоивших пассий. Ведь в городе осталось еще 3 женщины, 2 испанки и еврейка, пользующиеся его благосклонностью. Но кто будет слушать такую гнусную клевету? Еще раз утверждаю, Дон Кутузо, ваш двор не исполнил принятых на себя обязательств. Годы, князь мира, был недоволен. Его лицо перезрелого вечно пьяного херувима побагровело и буквально тряслось от гнева. А все потому, что Гибралтар все еще оставался у англичан, и несмотря на все усилия и затраты, гарнизон его совершенно не показывал признаков слабости. «Со всем почтением к вашему высочеству», — льстиво улыбнулся Михаил Илларионович, — «хочу напомнить, что при обсуждении планов осады я особенно указывал на необходимость активных действий испанского флота. Блиндированные батареи, без сомнений, смертоносное оружие, но их одних было недостаточно для достижения общего успеха. Блокада должна подкрепляться активными действиями канонерок и армады, перехватывающие английские транспорты уже вдали от Гибралтара. Никто не может гарантировать, что в иные дни его бухту не накроет туман, и под его покровом англичане не проникнут в гавань. В отсутствие видимости наши батареи не могут вести прицельную стрельбу». «Это понятно», — нетерпеливо ответил Годый. «Ну как же получилось так, что 2 батареи попросту затонули?» «Увы, ваше высочество, они оказались недостаточно надежно поставлены на якорь. Зимние шторма сорвали их и разбили о прибрежные камни. «И что вы полагаете с этим делать?» Михаил Илларионович туманно закатил долу единственный глаз. «Я снесся со своим правительством и получил на этот счет некоторые указания. Мы могли бы поставить вам еще 6 плавучих батарей усиленного типа, 36 канонерских лодок и 200 тысяч бомб, показавших себя самым разрушительным оружием. Однако это потребует некоторых дополнительных жертв со стороны вашего двора». «Что именно?» – быстро спросил Годый, любуясь цветом прекрасной Мадеры в хрустальном бокале, поднесенном им к пламени свечи. «Общаясь некоторое время с высокопоставленными грандами вашего двора», – вкратчиво начал Кутузов, – «я не мог не обратить внимания на постоянные жалобы, касающиеся финансового положения вашей великой империи. Мы с вами государственные люди, и прекрасно понимаем, что деньги есть главный нерв, главное топливо любой войны, и от бесперебойного снабжения армии и флота финансовыми средствами зависит очень многое. Если вы заново толкуете о сделке по вывозу серебра из Новой Испании, то в этом нет нужды», – твердо ответил Годый. «Наш двор вполне удовлетворен опытом нашего сотрудничества в этой сфере. Мы совершенно согласны на доставку нашего серебра на прежних условиях». «Прекрасно, но я имел в виду не это. В вашей империи имеется прекрасная провинция Луизиана, обильная всяческими произведениями природы. Она страдает от недонаселенности, отчего приносит вашей великой империи одни убытки, доходящие, как я слышал, до 2,5 миллионов талеров в год. Мы бы хотели принять эту колонию в аренду на условиях, аналогичных калифорнийским». Водой поставил бокал на стол и задумчиво начал перебирать роскошные жемчужные четки. «Это будет трудно обосновать Кортесом», — наконец произнес он. «Такая сделка сразу же вслед за Калифорнией может вызвать недовольство. Но мы говорим всего лишь в аренде на определенное время. Вы сэкономите огромные средства на содержание этой убыточной колонии, получите средства для ведения войны, а по окончании срока аренды вернете ее себе в цветущем состоянии». Князь Мира, поморщившись, продолжал перебирать жемчужины. Заметно было, что процесс этот для него скорее успокаивающе-медитативный, чем религиозный. Так фавориту проще думалось. «Вернуть в цветущем состоянии через 35 лет, извините, Дон Кутузо, но это будет через 35 лет. Ни вы, ни я этого уже не увидим. А вот то, как ваши люди овладевают принадлежащими нам землями, о, это увидит и узнает распоследний захудалый идальго где-нибудь в Эстремадуре. Такой же это будет повод им всем вновь перемыть мне кости. Возврат Гибралтара тоже увидит все, и восславит мудрость вашего высочества. Но вы уверены, что нам удастся добиться падения этой неприступной крепости? Определенно. Вы видели, что наше оружие очень эффективно. Я абсолютно уверен в успехе. Если не голод, то жажда должны сломить их, и вы можете мне гарантировать, что должный результат будет достигнут?» — прямо спросил Мануэль Годый, оставив наконец в покое свои четки. «Могу», — твердо пообещал Кутузов. «Единственным затруднением может быть, что для облегчения принятия господом англичанам правильного решения сдать крепость нам следует предложить им до окончания войны и ожидания решения мирного конгресса передать ее некой нейтральной стороне, ну, например, России. Все-то у вас должно быть передано России, и Калифорния, и Луизиана, и даже сам Гибралтар», — со смехом воскликнул Годый. Фаворит так развеселился, размахивая руками в восторге от собственной шутки, что случайно выронил драгоценные четки. Описав жемчужно-белую дугу в воздухе слабо освещенной залы, они с тихим костяным стуком исчезли где-то под диваном, на что, впрочем, никто не обратил ровным счетом никакого внимания. «А да, ваше высочество, едва начав собирать несметные богатства, очень трудно остановиться», — улыбнулся Кутузов. «Главное, чтобы при дележе этих несметных богатств мы всегда находили взаимопонимание между собой», — со смехом ответил ему князь Мира, и высокие переговаривающиеся стороны, придя к полному удовлетворению, подняли бокалы с превосходной малагасийской мадерой. А через пару часов, убираясь в комнате, Диева Помпоне, старый слуга Гадея, нашел эту связку жемчуга и припрятал себе, дабы купить приданое для засидевшейся в девках дочери. В общем, день был удачен для всех, кроме гарнизона Гибралтара. Гуири – презрительная кличка англичан, а Гуардиенте – испанский самогон. Глава 14. Приближался заключительный день первой в мире международной научной конференции. Василий Севергин произнес доклад о получении металлов путем электролиза расплава. Английский химик Уильям Хайт Валластон – о порошковой металлургии. Приезд в Пеллу этого господина оказался особенно ценным. Валластан был пионером порошковой металлургии, совершившим уже множество опытов и нашедшим способ получения химически чистой ковкой платины. Секрет получения этого материала меня особенно интересовал. Из платины можно было изготавливать очень качественную посуду для химических опытов, великолепный хирургический инструмент. Платина применима как катализатор химических реакций, ну и, разумеется, в ювелирном деле. А у нас на Урале обнаружены весьма значительные ее запасы, да и поставки из Колумбии, где платину рассматривают как отходы выплавки серебра, вполне себе перспективны. Однако Валластан категорически отказывался делиться найденными им секретами. «Если вам нужна ковкая платина, приносите мне ее руду, и я изготовлю вам ее в нужном количестве». Вот и все, что удалось от него добиться. Все наши объяснения о том, что такой подход – это просто каменный век, что возить платину в Лондон и обратно крайне неудобно и опасно, что наши химики все равно откроют все его секреты, просто, несколько позже, бессильно разбивались о стену непреодолимого английского упрямства. Выступал последний день конференции, сегодня должны были выступить медики. Главным докладчиком выступил доктор Самойлович, уже несколько лет возглавлявший главный морской госпиталь, а недавно вставший во главе и Воронцовского госпиталя. Прежде всего, он озвучил цифры принятых больных и рожениц, количество операций, процент выживших и выздоровевших. После оглашения каждой позиции поднимался гул голосов. Настолько невероятным оказалось услышанное. Одним из главных направлений деятельности сего заведения служит родовспоможение, рассказывал доктор, оборачиваясь к диаграммам, развешанным на аспидной доске. Как вы, возможно, наслышаны, именно здесь государыня-императрица полтора года назад произвела на свет наследника российского престола. Да, учреждение сие действует всего полтора года, но за это время нам удалось достичь значимых успехов. Пропорция выживших после родов детей составляет 947 на 1000, по рядам ученых и медиков, как рябь по поверхности моря пробегал изумленный шепот, выживших рожениц, 985 на 1000, шум и изумленные выкрики с мест. Практически полностью исключены случаи родильной горячки. Кто-то из французов привстал с места, пытаясь задать вопрос, но Самойлович, игнорируя попытки прервать доклад, спокойно продолжал свою речь. Очевидно, всех вас интересует, каким образом достигнуты столь впечатляющие результаты. Ответ короток и прост – санитария. В зале поднялся гул. Одни медики все еще пытались что-то спросить докладчика, другие спорили промежду собой, очевидно не веря в действительность этих цифр. Под санитарией, продолжал Самойлович, возвысив голос, следует понимать обеспечение всяческой чистоты на любом этапе медицинской деятельности. Пациента должно содержать в чисто прибранных, проветренных и просторных помещениях на тщательно выстиранном постельном белье. Любые раны следует очищать от посторонних включений и обрабатывать антисептическим средством, то есть веществом, способным убивать болезнетворные микроорганизмы. Самойлович на несколько мгновений вонзил взгляд в свои бумаги, собираясь с мыслями. Я тоже внутренне сжался. Сейчас начнется самое трудное – ломка профессиональных шаблонов. Долгая моя практика в полевых госпиталях, в морском госпитале в Санкт-Петербурге и ранее проведенные наблюдения во время чумной эпидемии в Москве позволяют мне уверенно говорить о том, что существующее сейчас в медицинской среде представление о причинах инфекционных заболеваний, кое для краткости можно назвать как теория миазмов, совершенно неверны. Миазмы, сиречь дурной воздух, действительно служат признаком нездоровья местности или места, где они источаются, но причина этого нездоровья в другом. Дурной воздух воспоследствует за заражением тела спорами крохотных болезнетворных организмов, бактерий. Именно эти бактерии, разновидности коих бесчисленны, и становятся истинной причиной недомогания, вызывают нагноения, гангрены, болезни крови и прочие печальные последствия. А миазмы есть следствие заражения, свидетельствующие о нездоровье воды, земли, местности, которая их источает. В зале поднялся невообразимый шум. Но позвольте, учению о вредности миазмов уже несколько веков, и оно всегда было надежным подспорьем любого медика, возмущался знаменитый французский врач Пайус. И где же вы увидели этих крохотных организмов, бактерий, удивлялся немец Ланцеринг. И чем же вы можете доказать ваши утверждения, резонно сомневался швейцарец Монтироль. Даниил Самуилович спокойно выждал, пока шум немного стихнет, Затем спокойно продолжал: «Господа, я ожидал такого рода вопросы, и поверьте, если вы позволите мне продолжать доклад, то получите полное удовлетворение вашего профессионального интереса». Возгласы и разговоры потихоньку стихли. Самойлович подал знак ассистентам, и они поднесли к кафедре тяжелый, громоздкий аппарат, в котором все присутствующие сразу же узнали микроскоп. «Господа, для изучения болезнетворных микроорганизмов распоряжением государя-императора был создан вот этот вот аппарат особой мощности, дающий чрезвычайно высокое увеличение. Это исключительно точный и качественный инструмент. Для уменьшения хроматической аберрации в конструкции использован способ погружения линзы в прозрачное масло. Большинство болезнетворных микроорганизмов прекрасно видно в его окуляре. И какова же его мощность?» — выкрикнул кто-то из зала. Несмотря на некорректность вопроса, Самойлович правильно понял его смысл. Он дает 120-кратное увеличение, довольно, чтобы увидеть колонии бактерий или даже отдельную бактерию, хотя и недостаточно, чтобы рассмотреть строение ее тела. Могу сказать, что некоторые виды бактерий не видны даже в такой микроскопе. Чтобы их выявить, получение должной контрастности ткани приходится подкрашивать, подбирая каждый раз подходящий краситель. Итак, возвращаясь к теме нашего доклада, дабы достичь высокой выживаемости пациентов, в первую голову надобно соблюдать гигиенические правила. Для исключения родильной горячки надо тщательно санировать руки акушерки, родовспомогательный инструмент, пользоваться защитными перчатками. Прекрасные результаты дает санитарная обработка в хирургии. Каким же образом? Какой знаете? — пояснил доктор Самойлович. Главным врачом хирурга является гангрена, имеющая суть несколько разновидностей. Молниеносная газовая, когда гибель возможна через несколько часов, или же медленнотекущая обычная, когда гибель наступает на вторые сутки. Другой бедою называют столбняк, резкое и сильное отвердение тела, всегда заканчивающееся летально. И, наконец, такое распространенное явление, как загнивание ран. На основании своего многолетнего опыта могу утверждать, что лучшие средства от гангрены, загнивания, столбняка – это санирование раны. Для этого рану следует очищать от земли, обрывков одежды и иных посторонних предметов. Заливать рану кипящим маслом не следует. Это мешает самому организму бороться за выздоровление своими собственными средствами. Санирующие средства должны быть не слишком сильными, чтобы понапрасну не сжигать ткани раненого. Практика показала, что наилучшие результаты дает ляпис, серечь азотное серебро, спирт, а также разработанный нами бальзам на основе дегтя и масла. Хирургический инструмент необходимо кипятить в воде, а также обрабатывать спиртом. При этом обращаю ваше внимание на непригодность производимого сейчас в Европе медицинского инвентаря, выпускающегося с деревянными или костяными ручками. Какой инструмент невозможно надежно обеззаразить? С приемной зали сейчас производится экспозиция русского хирургического инструмента, производимого из платиновой стали. Рекомендую приобретать именно такой инструмент. Советую также приобрести у нас биксы, специальные металлические коробки для кипячения ланцетов. Биксы очень удобны для всякого применения. Одно только жаль: самые лучшие инструменты, иглы для шприцев, получаются из химически чистой платины, а получать ее мы не можем. Присутствовавший при докладе Уильям Хайт Волластон на этих словах побледнел. Надобно также иметь в виду, продолжал доктор Самойлович, что свершением одной операции обязанности хирурга не исчерпывается. Необходимо также и послеоперационное наблюдение больного. Здесь нам нужно следовать мудрому обычаю восточных медиков, не оставляющих пациента без попечения до полного его выздоровления. При этом надо с особым вниманием отслеживать нагноение ран. При сильном воспалении надо выпускать гной, при необходимости распуская швы раны. Простите, сударь, поднялся с места французских врач и натуралист месье Жан-Федерик Герман. Вы рассказываете нам замечательные вещи, но как проверить их подлинность? Вообще вы сами можете проверить полученные нами результаты, — добродушно отозвался Самойлович, создав в своих больницах и госпиталях две палаты. Одну, с соблюдением санитарных норм, а другую, без такового. Подробную инструкцию по правильному соблюдению санитарных предписаний вы можете получить по окончании доклада у моих ассистентов. Также могу довести до вашего сведения, что в следующем году мы собираемся открыть в Европе несколько клиник, действующих по новым правилам, в Лондоне, Берлине, Париже и в Вене. Там вы сможете наглядно убедиться в действенности соблюдения санитарных норм. В этих больницах будет оказываться самый широкий спектр медицинских услуг, от родовспоможения до полостных хирургических операций. В зале поднялся шум. Все были изумлены таким напором и уверенностью в своих силах людей, еще недавно слывших жалкими эпигонами европейской научной мысли. «Да, господа, перекрываю своим голосом шум зала», — подтвердил Самойлович, — «мы намерены создать в Европе сеть новых клиник, построенных на совершенно новых правилах. Прежде всего там будут строго соблюдаться все санитарные мероприятия. Никто не станет там спешить с ампутациями. Для хирургических операций будет применяться наркоз, способный полностью устранить боль. Теперь хирургам не придется считать мгновения, оперируя больного. После погружения его в наркотическое состояние с ним можно будет спокойно работать хоть несколько часов». Наконец, Самойлович покинул трибуну. За ним последовало еще несколько докладов о бесполезности кровопускания, об обезболивании при операциях, о разновидностях применяемых нами антисептиков, их особенностях и результатах воздействия, о полостных операциях. Но главное я приберег на финал, и буря грянула напоследок. На трибуну снова поднялся доктор Даниил Самойлович. «Господа, произнесенный мною утром доклад вызвал множество кривотолков. Я понимаю, не так-то просто отречься от выученной много лет назад теории миазмов и принять микробиологию. Но поверьте, такая смена веры приносит совершенно потрясающие, магические результаты». Все насторожились, и несмотря на усталость от огромного количества воспринятого массива информации, начали слушать оратора с исключительным вниманием. Несколько лет назад опыты с прививками против бешенства. Надо сказать, что для достижения успеха нам пришлось во многом отойти от тех способов, какими прививают оспу, по элику с бешенством они не работают. Я с гордостью могу сообщить, что нам удалось разработать вакцины, которые обеспечивают полное выздоровление больного. После его слов в зале разразился какой шум, что, могло показаться, в нем рухнул потолок. Ведь по заявлению русского доктора, ими был побежден недуг, перед которым медицина тысячелетиями оставалась бессильной. До конца 18 века страх заражения бешенством в странах Европы был настолько велик, что часто люди, только подозреваемые в этой болезни, подвергались немедленному и безжалостному уничтожению. И не мудрено, ведь лучшим средством от него сохранялась каутеризация, прижигание места укуса раскаленным железом, рекомендованная Цельсом еще в ИВНЭ. Разумеется, эта процедура никоим образом не помогала больному. Несколько лет назад я рассказал Самойловичу все, что знал об опытах Пастера, и он с огромным рвением приступил к созданию вакцины против этого заболевания. В отличие от большинства микроорганизмов, с которыми приходилось иметь дело ученому до этого, вирус бешенства не обнаруживался в микроскопе, к тому же мог существовать сам по себе, возбудитель жил лишь в клетках мозга. Как получить ослабленную форму вируса, подобную коровьей оспе, что служит основой для прививки от оспенной болезни? Этот вопрос волновал нас всех. Впрочем, я помнил о существовании живых и мертвых вакцин, спасибо ковиду, в пандемийные времена волей-неволей пришлось несколько просветиться по поводу основ микробиологии. Самойлович дни и ночи проводил в лаборатории, заражая кроликов бешенством и препарируя затем их мозг. Иной раз он лично собирал слюну больных животных прямо из пасти. Из высушенного мозга кролика он и создал вакцину против бешенства. Уже вскоре мы начали проводить испытания на людях. Дело в том, что заболевание считалось смертельным, и хуже пациенту все равно не стало бы. И вот однажды, полгода назад, вакцину ввели молодой крестьянской девушке, покусанной бешеной собакой. Было понятно, что у нее не было шансов выжить, и ученый решился ввести ей вакцину. Девушка выздоровела. Затем благодаря вакцине удалось спасти четверых карельских крестьян, искусанных бешеным волком. После этого стало понятно, заработала. Новость о победе над столь опасным, доселе неизлечимым заболеванием произвела настоящий фурор. Ученые не могли поверить, что такое стало возможно. Разумеется, им было предложено все проверить и увидеть своими глазами. Пришло время принятия решений. Собравшись в общем зале, участники конференции приняли голосованием единое употребление более 200 научных терминов, чтобы облегчить взаимопонимание ученых разных стран при общении на научные темы. Также было решено рекомендовать правительствам своих стран принять метрическую систему. Причем было решено развивать единую систему измерений. Возможно, система Си будет принята много раньше, чем в моей истории. Много дискуссий вызвал вопрос о едином научном языке. Традиционно в европейской науке применялась латынь, но было понятно, что этот мертвый язык уже не отвечает требованиям международного научного общения. Французы всячески пропагандировали свой язык, напирая на его распространенность среди образованных людей по всей Европе, а также огромный вклад французских ученых в современную науку. Англичане, само собой, предлагали английский, указывая на его простоту и быстрое распространение по всему миру. Немцы, разумеется, предлагали немецкий, утверждая, что в важнейших научных дисциплинах, философии и химии, именно немецкие открытия являются доминирующим. Я в итоге решил не ставить этого вопроса на голосование, инициировав дискуссию в будущем международном научном журнале «Вестник Афины». Но в целом я склонялся к отказу от применения какого-либо национального языка, дабы не создавать никому односторонних преимуществ. Затем конференция проголосовала за создание в Европе сети прививочных станций. Идея была в том, чтобы ученые, вернувшись в свои страны, обратились к своим правительствам с предложением открыть в крупных городах кабинеты, где каждый мог бы получить вакцину от бешенства. Ученые сдержали обещание, и вскоре во многих странах мира были созданы прививочные станции, где хранились запасы вакцин. Одно из первых такое хранилище открыла Франция. И спустя 4 месяца, 1 марта 1800 г., на заседании Парижской академии наук Луи Николя Ваклин, химик и фармацевт, объявил об успешном лечении по русской методике уже 350 пациентов. К концу того же года число лиц, получивших прививки от бешенства, возросло до 2400. В России прививки от бешенства получали тысячи людей ежегодно, и смертность потихоньку пошла на спад. Среди привитых от бешенства умирал лишь 1 из 200. Наконец настал день закрытия конференции. Все ученые обменялись адресами для переписки. Большинство их вступило в общество Афины и получило фирменный значок с профилем богини. Когда последние прощальные речи были произнесены, и дымящий пароход уже стоял у пристани, ко мне приблизился Уильям Хайт Волластон. «Ваше Величество, благородство целей и задач, решаемых вами в интересах жизни и здоровья миллионов людей, заставили меня пересмотреть свое мнение. Я раскрою вашим ученым свои секреты получения ковкой платины. Надеюсь, однажды английские подданные смогут воспользоваться платиновыми иглами для шприцев, наши медики – хирургическим инструментом, а английские химики – платиновой посуды для опытов, проводимых в интересах всего человечества. Это прекрасно, мистер Волластон», – растроганно произнес я, обнимая его сухопарую фигуру. «Только знаете, или платиновое дело не ограничивается. Есть множество тугоплавких металлов, которые можно получить только в Тибле. На самом деле вы могли бы остаться здесь, в России, в Пелле, и проводить эксперименты по получению всех этих материалов. Подумайте, насколько усилится успех, во сколько крат умножится взаимная польза от такого благородного сотрудничества. Для вас не будет никаких секретов. Вы будете пользоваться самыми лучшими лабораториями, новейшими муфельными печами. Вы видели наше оборудование, согласитесь, сейчас это лучшее из всего, что есть в Европе». Уильям Хайт Волластон обещал подумать. Вернувшись в Лондон, он затеял переписку с нашей Академией наук, и через 2 года приедет в Пеллу в длительную творческую командировку. Здесь он откроет способы получения палладия, вольфрама, родия, титана, тантала, необия, магния, йода и брома. Вернувшись в Англию через 10 лет, он до конца жизни будет безуспешно добиваться открытия в Лондоне научного центра, подобного Пелле. Кроме того, англичанин Герши согласился изготовить по нашему заказу гигантский 200-кратный астрономический телескоп, обещая самые наивысшие качества линз. Телескоп этот станет основой для давно задуманной мною Пулковской обсерватории. Французские химики во главе с Масье Ваклином разработали способы промышленного получения никеля, хрома, работу с полиметаллическими рудами Урала, а также способы очистки от примеси меди, цинка и других металлов. И еще множество ученых со всего мира внесли свой вклад в развитие науки, работая в лабораториях Пеллы и публикуя результаты в специальном издании, журнале «Вестник Афины». Глава 15. Надо сказать, что вступление Пруссии в войну с Данией не стало для нас особенной неожиданностью. У пруссаков и, если шире, у немцев, к Дании давно был счет за Шлезвиг и Гольштейн. Эти провинции давно уже принадлежали Дании, хотя Гольштейн был германоязычным, а в Шлезвиге применялись и датский, и немецкий языки с преобладанием последнего. Принц Людовик Прусский, брат действующего короля Фридриха Вильгельма III, принимал большое участие в судьбе этих провинций и много хлопотал о присоединении их к королевству Пруссии. И Фаренхофис посредством принца стал склонять Берлин к выступлению против датчан. Пруссия, долго воевавшая с революционной Францией, не горела желанием ввязываться в новую войну, но англичане предложили огромную субсидию и возможность овладеть Шлезвигом, Гольштейном и Шведской Померанией в придачу. Более того, для соединения территорий Шлезвиг-Гольштейна и Пруссии англичане пообещали поступиться частью территории Ганновера. К тому же, война против Дании, да еще и в союзе с Англией, обещала быть легкой. А о том, что у Дании есть секретный договор с Россией, пруссакам никто не сообщил. В начале августа корпус герцога Брауншвейгского вступил в Шведскую Померанию, а армия под общим командованием самого молодого короля Фридриха Вильгельма III при поддержке английского корпуса генерала Маккензи пересекла датско-прусскую границу и двинулась на Киль. Датская армия, имевшая втрое меньше сил, сосредоточилась на обороне крепостей. Крепость Фридрихсорт, форты Халтенау, Прис и Рибсдорф были заняты войсками. Через несколько дней началась долгая осада Киля. По доходившим до меня разведывательным данным, уже в датском походе пруссаки стали испытывать трудности. Прусская армия хорошо умела отбивать шаг на плацпарадах, но была совершенно не подготовлена к реальной войне. Это был насквозь сгнивший механизм, который не только утратил боевую мощь времен Фридриха Великого, но еще и деградировал. Огромное внимание уделялось внешней форме армии, содержанию в уставном порядке косой букли и солдатских париков, за неправильную длину кос пороли нещадно. Зато, когда достали из арсеналов ружья, многие из них оказались непригодны. У оружия, имевшегося в войсках, от регулярной чистки кирпичом настолько истончились стенки стволов, что ружья не выдерживали стрельбы боевыми патронами и массово разваливались в руках. У солдат не было ни шинелей, ни жилетов, ни кальсон, летом, даже суконных брюк. Процветало дезертирство. Солдаты постоянно дезертировали, особенно отличались этим этнические поляки, в обучении процветали шпицрутины и мордобой. Солдаты жили впроголодь. Обычно прусский воин получал пайку из 2 фунтов плохо пропеченного хлеба ежедневно и 1 фунт мяса в неделю. Противоположность этому представлял мир господ офицеров. Они и на войне ни в чем себе не отказывали. Войска сопровождал огромный офицерский обоз. Все, что было привычным для них в мирное время, они возили с собой. Один – молодую любовницу, второй – искусного повара, третий – фортепиано. Бесконечный обоз, разрешенный им уставом, офицеры еще и увеличивали телегами и экипажами, в которых часто возили семьи с обслугой. Таким образом, громоздкая, неповоротливая, обремененная бесконечными обозами, прусская армия передвигалась с медлительностью, которая представилась бы удивительной даже для 17 столетия. Как постановила высшая военная коллегия, лучше несколько больше обременять себя на марше, чтобы с большей уверенностью победить врага, чем идти налегке и затем потерпеть поражение. Поэтому едва прусская армия начала движение, она начала трещать по всем швам, и исправить это было нельзя. Впрочем, и наше положение на тот момент тоже нельзя было назвать безоблачным. Армия находилась в процессе перевооружения. Численность ее сравнительно с екатерининскими временами не возросла, а даже несколько снизилась. Вообще, я не хотел воевать ни с пруссаками, ни с кем-либо другим, надеясь, что в нужное время использую против Пруссии польские войска. Таковые, однако, по состоянию на середину 1799 года составляли всего 36 тысяч штыков. Увы, этого было катастрофически мало для войны с Пруссией, располагавшей 200-тысячной армией. Конечно, можно было рассчитывать на возвращение поляков из Весленского легиона, состоявшего на французской службе, и, разумеется, сколько-то их встанет под знамена Костюшка уже на месте, в Великой и Малой Польше. Однако на существенные пополнения рассчитывать не приходилось, а следовательно, нужно было подпереть поляков русским контингентом. И, в результате, к 36 тысячам польских войск была добавлена 81 тысяча испытанных наших войск, уже не раз сражавшихся под началом Суворова. Поляки базировались под Уманью, силы российской армии концентрировались в районе Белосток-Гродно. Поляками командовал Костюшка, Суворов должен был принять под командование русскую армию. Тадеуш Костюшка смог наладить связи с варшавскими патриотами. Те обещали вооруженное выступление, но я на этот счет имел некоторые сомнения. Поляки часто обещают больше, чем делают. Так или иначе, но прежде всего надо было составить план кампании. И оказалось, что если на бумаге Пруссия располагала мощными 200-тысячными силами, то на деле ситуация была иной. Прежде всего, более 50 тысяч было выделено на войну с Данией, и теперь они мерзли где-то в Гольштейне, осаждая датские крепости и гарнизоны. Теоретически при неблагоприятном развитии событий пруссаки могли бы перебросить эти войска в Польшу, но если к тому времени их восточная армия будет разгромлена, толку от этого уже будет мало. Еще 60 тысяч было разбросано по гарнизонам и крепостям. Прежде всего, пруссаки не доверяли Франции, и вынуждены были держать значительные силы на линии реки Эльбы. Кроме того, такие мощные крепости, как Кальберг, Кёнигсберг, Торн, Данциг, Бреслау, требовали гарнизонов. Поэтому прусская полевая армия, способная совершать маневры и искать сражения с решительными целями, была сравнительно невелика, даже с союзными контингентами не превышая 90 тысяч. Исходя из этих цифр мы и обсуждали план предстоящей кампании. Первым делом был всесторонне рассмотрен проект, предложенный начальником штаба Каспийской армии полковником Толем. Сия диспозиция предусмотрена на случай действительного начала восстания в Варшаве и отвлечения туда основной массы прусских войск. Пользуясь малолюдством противника в иных местах, мы должны войти в пределы Восточной Пруссии и скорейшим образом овладеть Кёнигсбергом. По достижении всех задач вам следует обратиться против Варшавы и сокрушить основные силы пруссаков, ослабленных к тому времени боями с польскими инсургентами, пояснял Карл Федорович. «Понятно. Ваш план в целом ясен. Есть ли у кого-то еще соображения?» – спросил я. Все к тому времени уже знали мою манеру никогда не обсуждать никакое предложение сразу, не выслушав предварительно других идей. «Вы что скажете, Александр Васильевич?» – обратился я к тестю. Суворов, рассматривая карту, скептически приподнял бровь. «Я полагаю, что первым делом надобно искать прусскую армию и разгромить ее в бою, где бы она к тому времени не обреталась, в Восточной Пруссии, Померании, Силезии или в Польше. А где она в действительности будет, бог весть. Потому составить диспозицию, конечно же, можно, но после первого залпа она сделается вполне бесполезна. Барклай де Толли предложил составить 3 корпуса, один разместив на Немане, другой – на Буге, а третий поместить в районе Бреста. По его плану, действовать предполагалось оборонительно, опираясь на наличные крепости. Багратион предложил атаковать, держа направление через Варшаву прямо на Берлин. Каменский хотел первым делом брать Данциг, Михельсон предлагал действовать оборонительно. Я сидел и скучал, все это было не то. Наконец слово взял Николай Карлович Бонапарт. «Господа, театр предстоящих боевых действий характеризуется обширными пространствами, пересеченными достаточно полноводными реками, Неман, Нарев, Висла, Буг, Одер, а также несколькими очень сильными крепостями, подконтрольными противнику. Ввязываться в их осаду – совершенно безнадежное дело, означающее потери времени и сил с ничтожными тактическими результатами. О чем говорят нам эти исходные условия? Конечно, о том, что эти обширные и во всех направлениях вполне проходимые территории предполагают ведение высокоманевренных действий. Крепости противника надо игнорировать, они совершенно не влияют на физиогномию театра борьбы. Победу одержит тот, кто сможет обмануть и опередить противника, заставить его растянуть свои силы по этой огромной равнине, а самому собрать силы в кулак и нанести стремительный и сокрушающий удар. Вторым важным обстоятельством является грядущее восстание поляков, локализованное прежде всего районом Варшавы. Оно непременно привлечет силы крупной прусской армии, и из этого следует исходить. По политическим причинам мы не можем позволить его подавить, ведь это союзные нам силы, с которыми следует установить доверительные отношения. Это вторая причина, по которой мы не можем тратить время на осаду Кёнигсберга или что-то подобное, пока мы осаждаем крепости, наших союзников разобьют. Между тем Польша может доставить нам и продовольствие, и рекрутов, и было бы крайне неосмотрительно терять ее, пожертвовав Варшавой ради Кёнигсберга или Данцига. Поэтому я предлагаю следующий план. Основные силы нашей армии мы размещаем на Немане, демонстрируя намерение атаковать Кёнигсберг. Вспомогательный корпус будет размещен против Варшавы, но содержаться будет вдали от границы, чтобы противник не смог его обнаружить. В этом вспомогательном корпусе будут содержаться и основные магазины снабжения. Очевидно, прусские военачальники выставят против наших войск пропорциональные силы в Восточной Пруссии, в районе Кёнигсберга. Когда вспыхнет восстание в Польше, мы скрытно перебросим нашу главную армию от границ Восточной Пруссии на Варшаву, в то же время всячески демонстрируя, что армия остается на месте. Выйдя к Варшаве и соединившись с инсургентами, мы атакуем и разобьем силы пруссаков, высланные против восставших. Разделавшись с армией, мы сможем не торопясь овладеть основными государственными центрами Прусского королевства, полностью сокрушив ее государственность. А прусские крепости нам совершенно не помешают, их все можно беспрепятственно обойти. Послушав это, я возликовал. Ну, наконец-то внятный анализ. Давайте это обсудим. Как вы предполагаете скрыть наш марш на юг, от Немана к Висле? Бонапарт охотно пояснил. Мы много раз это изображали на большом макете-стенде во время командно-штабных экзерциций в Таврическом дворце. Прежде всего, для достижения скрытности и внезапности необходимо выслать вперед мощную кавалерийскую завесу. Казаки наилучшим образом подходят для этой задачи. За завесой нам следует выдвинуть вперед мощный кавалерийский авангард, снабженный конной артиллерией и собственным обозом, который полностью укроет основные силы армии от наблюдения со стороны неприятельских разъездов. При этом, разумеется, на Немане надо будет оставить часть сил, могущих изобразить из себя большие силы армии. Движение от Немана к Висле необходимо производить в высоком темпе, заранее устроив в надлежащих местах хлебные и фуражные магазины. Прибыв на место, в район Варшавы, следует как можно быстрее разбить вражескую армию, отряженную для действий в Польше. «Отчего же вы непременно ищете боя?» — с назидательными нотками в голосе произнес Каменский. «Все знают, что высшее мастерство военачальника состоит в том, чтобы победить неприятеля, не вступая в генеральное сражение». Да, это действительно было так. Весь 18-краткий век полководцы старались воевать, как можно менее соприкасаясь с вражескими силами. Считалось, что искусному стратегу для победы достаточно создать угрозу вражеским путям снабжения и военным складам. Из-за этого генеральные сражения происходили редко, а война превращалась в бесконечные маневры, марши, контрмарши и осады крепостей, затягиваясь сверх меры. Николай Карлович, услышав это, даже не нашелся сразу, что ответить. Михаил Федотович, смысл маневра, предложенного Николаем Карловичем, заключается в том, чтобы создать перевес наших сил на одном из направлений. Будет чрезвычайной, непростительной глупостью, если мы не воспользуемся его плодами и, имея кратное превосходство сил, не атакуем неприятеля. Тогда и затевать ничего не стоит, это будет просто бесполезное туда-сюда хождение, расход сапог и наживание мозолей людям. Каменский, получив такую отповедь, сморщился и замолчал. «Кажется, я высказался слишком резко. Таким макаром легко отбить способность подчиненных рассуждать, превратив их в постоянно поддакивающих царедворцев. Но и Николая Карловича тоже не стоит давать в обиду. Несмотря на громкие победы в Персии и одобрительное мнение Суворова, Наполеон все еще сталкивался с недоброжелательством и завистью. Пересуды о слишком стремительной карьере безвестного корсиканца, всему обязанного слепой удаче и слабости его противников, преследовали его путь, отравляя атмосферу совещаний. Сам Николай Карлович, за время похода на Тегеран заслуживший уважение офицеров Каспийской армии, уже начинал верить в себя, но двойной языковой барьер иногда мешал ему отстоять свою точку зрения. Какие еще будут соображения или возражения по плану генерал-поручика Бонапарта, обвел я взглядом присутствующих. Позвольте мне, подал голос Дерфильдин. Вильям Христофорович в кампанию 1797 года заслужил чин генерал-майора и, несмотря на отсутствие военного образования, был на хорошем счету у Суворова и пользовался славой толкового командира. Облическое движение от Немана к среднему течению Вислы можно признать возможным, но надобно принять во внимание, что в этом случае мы подставим свою собственную коммуникационную линию под удар прусской армии, оставшейся под Кёнигсбергом. Также надо заметить, что как только мы начнем наступление от Варшавы к Берлину, перед нами встанет вопрос, что делать с Варшавой. Военное искусство требует полностью оставить ее, взяв с собой решительно все наличные силы. Но я уверен, что польские войска не последуют за нами, оставшись защищать Варшаву. Не так ли, генералиссимус Костюшка? Пан Тадеуш, услышав отращенный к нему вопрос, густо покраснел. Во время польского восстания его действительно нарекли генералиссимусом, но здесь, на русской службе, он носил скромный чин генерал-майора, и не стоило напоминать ему про инсургентское прошлое. Не скрою, Польских патриотов в предстоящей войне интересует прежде всего будущее их родины, но они верны присяге и имеют понятие о воинской дисциплине, запальчиво ответил генералиссимус, негодующе сверкнув глазами. А потом мы войдем в Варшаву, и все окажется по-другому, задумчиво прокомментировал его слова генерал Бадгавуд. Давайте не превращать военное совещание в гадание на кофейной гуще. Прервал я начинавшуюся перепалку. Я, конечно, всегда очень либерально подхожу к обсуждению всех вопросов, считая, что людям надо создать условия, дабы они могли откровенно высказать свои мысли. Однако же и излишнюю болтовню тоже не стоит поощрять, а соображения насчет поляков кажутся очень верными. Николай Карлович, каким вы полагаете решение проблемы с Тильзитско-Кенигсбергской армией пруссаков? Задал я затем вопрос Бонапарту. Ответить на этот вопрос априори было бы чересчур опрометчиво, уверенно и убежденно заявил тот. Многое будет зависеть от ответных действий пруссаков. Возможно, они не будут вообще ничего предпринимать, ограничившись обороной. Есть вероятие, что они, выяснив, что основные силы нашей армии ушли в Польшу, а перед ними лишь небольшой заслон, сами перейдут в наступление. Тогда нам придется думать об обороне Вильна и Риги. Но вернее всего, они двинутся на юг, к Варшаве. И что нам нужно предпринять в этом случае? Разбить их, просто ответил он. Победою в Польше мы создадим себе численное превосходство над пруссаками. Польская армия пополнится местными рекрутами, а наши силы успеют привести себя в порядок перед предстоящей битвой. Есть ли еще вопросы и соображения? Спросил я у совета. А что, если мы проиграем сражение? Прусская армия со времен Фридриха Великого овеяна славой, поделился сомнениями Барклай де Толли. Михаил Богданович, последние кампании герцога Брауншвейгского на Рейне этой репутации не подтверждают, заметил я. Мы уже много раз разбирали тактические особенности их армии, и наше множество недостатков и путей, как их можно было бы использовать. Конечно, недооценивать противника нельзя, но и переоценка ничего хорошего нам не несет. Если мы не воспользуемся их тактической отсталостью сейчас, завтра они уже устранят свои недостатки, а мы утратим прекрасную возможность одолеть мощного противника в момент его слабости. Все замолчали. Я поглядел на Бонапарта, в волнении озирающего карту польской Пруссии. Ведь он вдребезги разбил пруссаков при Иене и Ауэрштетте. Отчего же ему не теперь повторить этого деяния, пусть и на 7 лет раньше? Подумалось мне. Ну что же, задумчиво произнес Александр Васильевич, смелость города берет. Русские прусских всегда побивали, чего же нам мешкать. План хорош, так давайте его выполнять, помня, однако, что от умных действий противника все может перемениться. И работа закипела. К этому времени мы уже проделали огромную работу по изучению потенциального противника и театра боевых действий. Прежде чем прогремят залпы орудий, дипломаты и шпионы в полной тишине тщательно и скрупулезно собрали и обработали массу сведений, по крупицам собирая данные о потенциальном противнике. И на основе добытых сведений можно было уверенно заявить, что Пруссия по состоянию на 1799 год была суть колосс на глиняных ногах. Когда-то государственный и военный аппарат этой изворотливой и хищной державы создал гениальный Фридрих II, не зря прозванный Великим. Он обладал поистине обширным умом, мог входить в любые мелочи и создал систему управления под себя. Но со смертью его все переменилось, теперь территория Пруссии выросла втрое, а вот короли сильно измельчали. И эта система, фридриховская по внешней форме, но совершенно иная, пустопорожняя по содержанию, начала давать сбои. Какая ирония! Говорят, что после великих людей к власти приходит ничтожество. Нет, преемники героев часто могут быть вполне нормальными людьми, не лучше и не хуже других, но им достается система управления, собранная под гения, и она не подходит им, как доспехи титана не налезут на обычного человека. То же самое случилось и с Пруссией. Все отрасли прусского государства, а военное ведомство больше, чем все остальные, погрязли в рутине традиционной мелочной формалистики. С незапамятных времен Пруссия придавала огромное значение военному ремеслу, и в военном отношении всегда играла более значительную роль, чем это можно было бы объяснить ее размерами или богатством. Такая репутация недешево стоила Берлину. Прежде всего, для этого понадобилась более строгая, чем в других государствах, обязанность подданных нести военную службу, так называемая кантональная система, то есть принцип всеобщей воинской повинности, только еще вводимой моими усилиями в России. Необычайно большая армия из собственных подданных дополнялась Берлином, проводимой с величайшей энергией системой вербовки иностранцев. Вооружение, снаряжение, выплата денежного довольствия, обмундирование – все это было предусмотрено с величайшей точностью, над всем царил дух педантического порядка и строгой дисциплины. Именно таким путем этому второклассному государству удалось в области военного дела выдвинуться в число первоклассных государств и даже занять среди них первое место. Наивысшего уровня прусская военная машина достигла при Фридрихе. Однако уже в 1792 году прусская военная мощь была уже не той, какой она была при этом великом короле. Генералы и командиры были уже не прежними, посидевшими на войне, а изнеженными и одряхлевшими за период мирного времени. Военный опыт был в большинстве случаев утрачен. Над армией в целом уже не царил дух Фридриха. Вооружение и снаряжение армии, вследствие сохранения старого бюджета и повышения цен на все предметы довольствия, была недостаточна и пришла в негодность. В берлинском арсенале артиллерия содержалась так тщательно, что в запасе имелось все до последней веревки и последнего гвоздя, но и веревки, и гвозди одинаково никуда не годились. Оружие солдата было всегда вычищено, ружейные стволы прилежно полировались шампалами, приклады ежегодно лакировались, но ружья были худшими в Европе. Солдат всегда исправно получал жалование и обмундирование, но жалования не хватало на то, чтобы даже утолить голод, а одежда была некачественной. Вся система была насквозь бюрократична. Я бы сказал, что Пруссия 1799 года – это полный антипод Екатерининской России. Фридрих Вильгельм не награждал за успехи. Он наказывал за неудачи, Екатерина поступала наоборот. Причем, как правило, была до неприличия щедра. Жизнь показала, что обе эти системы не идеальны. Но прусская в известной мне истории рухнула с оглушительным грохотом под натиском наполеоновской Франции, в то время как екатерининская быстро и мирно была забыта ее наследниками.